Ночью в приемной по голосу вычислила Тюхтяева, поймала и буквально затащила в свою комнату. «Что вы делаете, Ксения Александровна?» – изумленно шептал он. «Уж явно не то, о чем хотелось бы подумать». Огрызнулась я. 11 дней прошло, осталось чуть больше 50 часов, а я не могу ничего предпринять. Мне очень нужно, чтобы вы меня выслушали. Ну хорошо. Он устроился в кресле, стараясь не задевать взглядом ширму, за которой находилась кровать. Устя отказалась ночевать в комнатах для прислуги и постелила себе в уборной прямо на полу. Я ругалась, но толку было чуть. «Михаил Борисович, я вас ни разу не обманывала. Но разве что чуток, да то и не считается. Поверьте, скоро быть большой беде. Я тоже переживаю о благополучии торжеств. Да что там с этими торжествами?» Раздраженно топнула я ногой. «Вы завалили именитых гостей охраной, и там все идет гладко. А народные гулянья могут превратиться в хаос. Сколько ожидаете людей? 100? 200 тысяч? А если их будет больше? Ваше сиятельство, там огромное поле, где учения проводятся. Учения. Туда хоть 300 тысяч можно запустить, и все рады будут. Михаил Борисович, а если толпа чуть рванется, это же будет бойня». Я наплевала на приличие и взяла его ладони в свои, чтобы хоть как-то достучаться до этого самоуверенного чурбана. «Не рванется, не переживайте». Он осторожно освободился из моей хватки и снисходительно посмотрел на взбалмошную девочку. «Интересно, насколько он меня старше? Да ведь и ровесницу бы слушать не стал. Власовский, Александр Александрович, оберполицмейстер наш. Помните его? Он тогда еще на бомбиста приезжал? Нет? И ладно. В общем, он позаботился, казаков прислал. Все пройдет, как в сказке». И ушел, едва коснувшись моей ладошки колючей бородой. Я ревела от бессилия, а Устя сначала молча сопела за стенкой, а потом подобралась ближе и подавала чистые носовые платки. Тоже, признаться, важное дело. Но пока все зря. Духоборов угробили больше, чем 1400 человек, но кто их считал? Столько трупов в Москве, это кровавое пятно на все царствования. И что я могу предпринять? Царю в ноги пасть и рассказать о плохих предчувствиях? Это крайняя мера, и вряд ли даст результат лучший, чем место светлое, тихое, с крепкими дверями и мягкими стенами. 16 мая, четверг. Утро было снова серое, а днем солнце жарило здорово. В 11:01 часа начались поздравления от двора, свиты, военных, казачьих войск и волостных старшин русских и инородцев, длившиеся до 3:01 часа. Завтракали в промежутке, так как трудно было бы выдержать это долгое стояние одним махом. Выпив чаю, поехали все в Нескучное, где погуляли с наслаждением. Зелень поразительно подвинулась вперед. Вернулись в Кремль в 6:01. Обедали с мама. В 9:03 начался курток. Бесконечное хождение по залам взад и вперед. Спустились к себе в 11:01 часа. Скучала? Вот мне с кисточкой. Курток открыл сезон балов. И эти балы грянули залпом. Что любой проект-менеджмент перед бальной картой моей свекрови, которая пыталась попасть везде, но поскольку имелись некоторые ограничения, то посещала она ровно половину от мероприятий царственной четы. Всюду нужно было приезжать до почетных гостей и покидать зал только после них. Радует, что те больше трех домов за вечер не объезжали. Печалит, что я собачонкой гонялась следом за Ольгой Александровной. И улыбалась. В ответ получала смешанную реакцию, оценивающие взгляды мужчин, ревность у маменек с дочерями на выданье. С моим приданным я все же представляла нездоровую конкуренцию юным красоткам. За мной начинали ухаживать, я кокетничала, но все это были лишь эпизоды. Какое там кокетство, если только с кем-то начнешь танцевать, глазки строить, беседовать о высоких материях, как Ольга срывается, и мы перескакиваем с места на место. Я пробовала познакомиться с Власовским, но, видимо, его супруга следовала Ольгиному плану и посещала вторую половину мероприятий. «Дорогой, Михаил Борисович, попрошу лишь об одном, хоть пару пожарных команд туда, с водой и насосами. Случись беда, хоть так народ остудить можно. Богом вас заклинаю, сделайте. Не ради меня, ради невинных душ. К, товарищ. И нет ответа. Может, я зря на него давила? Мало ли что мужику в голову могло прийти? 17 мая. Пятница. Погода стояла весь день чудесная. Утро было свободное в первый раз. Посетили Ксению и Сандра и затем Ерни и Дуцка. Завтракали у мамы в 12:01-2 и к 2 часов собрались наверху для поздравления дам. Началось с великих княгинь, после них пошли фрейлины и затем городские дамы. Это продолжалось час с четвертью. Ноги немного побаливали. В 4 часа отправились вдвоем в Нескучное и погуляли около 2 часа. Читал по возвращении назад. Телеграммы начинали прекращаться. Обедали у мамы в 7:01-2. Через час поехали в Большой театр на торжественный спектакль. Давали по обыкновению первые и последние акты «Жизнь за царя» и новый красивый балет «Жемчужина». Окончилось в 11:10 ч. Вот он, мой день. И пусть я там была третьей слева в кардебалете, но я живьем видела их, будущих святых. Тонкая, воздушная и слегка погруженная в себя императрица, воодушевленный император. Мы кланяемся, ловим на себе уставшие уже взгляды, но он-то точно честно старается отнестись ко всем с душой. Меня проняло. Когда Путин приезжал в мой родной город и на него ходили смотреть толпы, это было любопытно. Но здесь все вживую и всерьез. В общем, я промялась все 15 секунд аудиенции и не рискнула сообщать о грядущей катастрофе. А как грянула эта опера. Хотя и было несколько неуютно от грядущей беды, зрелище завораживало. Вечером я переоделась в самое неприметное платье и тихо выскользнула из дома. Записка, найденная в скромном букете ромашек, таких же, как на проданном браслете, сообщала только время. Обошла дом прогулочным шагом, перебросилась парой слов с лакеями: «Да, у меня сильно болит голова от волнений, пойду пройдусь по двору». В одиночестве, а то и так весь день толпа вокруг, до того самого колодца. Постояла там, нырнула во тьму кустов у ограды. Еще немного подождала. Ощущая себя до нельзя глупо, обошла каретный сарай и села за ним в траву. В таких случаях киногерои закуривают, а мне остается только молча беситься. «Не сердитесь», — послышалось из ветвей. Я подобрала первое, что попалось под руку, и швырнула на голос. Что может попасться под руку у конюшни? Хорошо, хоть сухое. Заслужил, понимаю. Но я не мог иначе. После обязательно объясню. И еще одна партия того же самого. «Ваше сиятельство, у вас все хорошо?» — послышался сзади голос Афанасия. «Да, Афанасий». Летучая мышь вроде бы пролетела. Я ее камнем отогнала. Фальшиво бодро прокричала я: «Ну, зовите, если что». И послышались шаги. Я проследила, как Афанасий зашел в людскую и переместилась в заросли чего-то жутко породистого. «Чем обязана визиту?» — максимально холодно осведомилась я. «Я помню о завтрашнем дне и постараюсь что-нибудь сделать», — произнес он откуда-то чуть выше, чем я ожидала. «Поздно, наверное. Я всех просила. Давку хорошо из водомета глушить, но здесь их еще не придумали. Я Тюхтяева и уговаривала, и письмо ему написала, пусть хоть пару пожарных команд с насосом и шлангами поставит. Это не спасет всех, но хоть что-то. Я попробую». Судя по шорохам вокруг меня, он спустился и встал рядом. «Вот не буду бросаться на шею. Я полагала, что уже пора за упокойную по безвременно исчезнувшему заказывать». Не удержалась от колкости. «Согласен, это непростительно». Он дышал мне в затылок в прямом и переносном смысле. «Да, я очень сердита. Раз не трогаю, хоть поговорю». Но он-то себе обещаний, видимо, не давал, поэтому цепочка поцелуев пролегла от затылка до 7-го шейного позвонка, а горячие ладони легли на плечи. Глубоко вдыхаем и выдыхаем, а то самоконтроля осталось на 1 гомеопатическую дозу. В ушах шумит, пальцы подрагивают. Кем я стала? Взбалмошная истеричка, мартовская кошка, 4 пуда желания. «А вы слышали, сударыня?» — сообщил мне надворный советник Фохт, губами расстегивая верхние пуговички платья, а ладонями исследуя длину и количество моих юбок. «Как 2 дипломата встречались с 1 дамой, а она им в постель положила настоящую кенгуру. Черт, значит, про все знал и ревновал, предусмотрительно отдалившись. По сути, бросил и смотрел, что я дальше сделаю, а теперь смеется. Козу. Запомните, наконец, козу. И ушла. Не спалось. Злости хватало и на Фахта с его непоколебимой загадочностью, и на бестолковость всех служб. Вообще глаза сомкнуть не смогла. Полежала немного, потом согласилась с внутренним голосом, надела мужской костюм, сверху, длинный плащ с капюшоном и тихо покинула комнату. Дом спал, как убитый. Я тихо выскользнула во двор и только тут поняла, что не одна. «Устя, ты что не спишь?» – прошипела ей. «А куда вы в этом непотребстве-то?» – обиженно спросила девочка. «Барыне одной ночью делать нечего. Делать нечего, пришлось брать с собой. Вместо извозчика я позаимствовала крупную лошадь из конюшни графа. Мне он однажды щедро предложил пользоваться его животными, вот я и попробую». Со скрипом и не с первой попытки мне удалось запрячь старенького жеребца. К пенсионерам у меня доверия больше, а этот еще и глуховат. Там ему хороший слух только помешает. Плащ пришлось отдать Усте. Мы подобрались к Ходынскому полю перед рассветом. Не сразу я поняла, что вот этот неровный, но на диво спокойный рельеф, это сотни тысяч голов, плотно прижатых друг к другу. Толпа людей покрыла все поле. Здесь же миллиона три человек, чтобы там не писали историки, бескрайнее поле тел. Полицейских согнали тоже порядочно, но, когда на одном квадратном метре стоят четыре человека, а то и пять, что они могут сделать перед этой силой? Привязала коня чуть в стороне и наказала Усте стеречь наш транспорт как зеницу ока. Лавочники по своим раздают. Послышался зычный крик над этим безбрежьем тел. «Да сейчас мы их!» — ответили чуть в стороне. И понеслась. Ревели мужики, визжали бабы и дети. Кто малышей-то с собой приволок? Назад. Орали где-то в глубине. Но для людского цунами было уже слишком поздно. И пусть над давкой взметнулся фонтан ледяной воды, потом другой, третий, схлынувшая толпа все равно собрала кровавую жатву. Я сделала над собой усилие, чтобы отвернуться. Сотни людей погибли за считанные минуты. Остальные, когда очнутся, поймут, что стали убийцами. Каждый выживший прошелся по телам погибших. Каждый вырвавшийся из месива отталкивался от чужих голов и плеч. Кровь на всех, но кровавым назовут только одного. Я побрела прочь, не оглядываясь на вой и крики. Устя расширенными глазами смотрела поверх меня. «Ваше сиятельство, а вы знали, что так будет?» После долгого молчания спросила меня девочка. «Милая, я не знала, что будет так. Но все шло к тому, что будет плохо. Я лбом уперлась в теплый лошадиный бок. И что? Приползти домой, чтобы вечером побывать на приеме у мамы Агюста Луи? Улыбаться, слушать музыку и слышать хруст, лакомиться фруктами и вспоминать чавкающие звуки растаптывания тел, пить шампанское и видеть кровавые брызги? Да пошло оно все. Устя, садись верхом и езжай в дом графа. Расскажи правду. Скажи, погибших несколько сотен. Пусть Афанасий графа будет. От моего имени проси простыней, врачей, подводы. Да побыстрее». Сама толкнула круп лошади и повернула обратно. Сняла шляпу, чтобы волосы рассыпались по плечам. «Любезный, помоги». Обратилась к остолбеневшему полицейскому. «Я от господина Тюхтяева, Михаила Борисовича. Слышал про такого? Толку от меня было чуть, но сортировать раненых и мертвых – дело нехитрое. В свое время, когда права получала, в автошколе попался толковый инструктор с одержимостью первой помощью при авариях. Много лишнего узнала. А Люська потом со свойственным ей цинизмом знания отшлифовала. Тела в рядок для опознания складывали уцелевшие мужики. Над полем возник и усиливался глухой вой. Полиция наводила порядок по возможности, а докторов что-то все не было. Утро разгоралось омерзительно ясное. Солнышко светило так нежно, и это выглядело насмешкой над тем, что оно согревало. Даже пять трупов в ряд выглядит чудовищно. Здесь же этих рядов шли десятки и уходили они за толпу. Смятые тела, раздробленные лица, синие-бурые. Пена на губах, кровь, не у всех глаза на месте. Женщины, подростки, мужики. Цена-то этим сувенирам – рублей 5. И зачем я вернулась? Кого я спасла? Ваше сиятельство. дернула меня за рукав Устя. Я как раз пыталась найти пульс у тела и не сразу сообразила, что рука почти полностью отделена от торса, держится лишь на мышцах, а лица-то и нет вовсе. Перекрестила труп и оглянулась. Землистого цвета граф с враз поседевшими висками смотрел на те же ряды. Откуда-то начали раздаваться бодрые указания, над телами возникали люди в белых халатах. Но черт возьми, как это поздно. «Сударыня, идите домой», — очень резко произнес граф, чуть сфокусировавшись на моей персоне, и я потрусила по нужному адресу. 18 мая, суббота, до сих пор все шло, слава богу, как по маслу, а сегодня случился великий грех. Толпа, ночевавшая на Ходынском поле, в ожидании начала раздачи обеда и кружки, наперла на постройки, и тут произошла страшная давка, причем, ужасно прибавить, потоптано около 700 человек. Я об этом узнал в 10:01-2 часа, перед докладом Ванновского. Отвратительное впечатление осталось от этого известия. В 12:01-2 завтракали, и затем Алекс и я отправились на Ходынку на присутствование при этом печальном народном празднике. Собственно, там ничего не было. Смотрели из павильона на громадную толпу, окружавшую эстраду, на которой музыка все время играла гимны «Славься». Переехали к Петровскому, где у ворот приняли несколько депутаций и затем вошли во двор. Здесь был накрыт обед под четырьмя палатками для всех волостных старшин. Пришлось сказать им речь, а потом и собравшимся предводителям двор. Обойдя столы, уехали в Кремль. Обедали у мамы в 8 часов. Поехали на бал к Монтебелло. Было очень красиво устроено, но жара стояла невыносимая. После ужина уехали в 2 часа. Дома было плохо. Мы с Устиньей заперлись в комнате, и девочка долго пыталась уложить меня в постель. Через час, когда я едва забылась, раздался требовательный стук, и появился Тюхтяев в мундире и при сабле. Вопреки обыкновению, неулыбчив и сух, я должен задать вам, Ксения Александровна, вопросы по всей форме. Хорошо, вяло ответила я, кутаясь в тонкий халат. Извольте одеться. Ишь, как строго-то. Зачем? Я присела на подоконник. Как скажете. Он достал тот самый блокнот, открыл его и начал допрос. Как вы оказались на Ходынском поле? Приехала на одолженной у графа лошади. Во сколько? Минут за 5 до начала. Около 6 утра. И что увидели? Толпа. Сначала даже не поняла, что вся эта масса – люди. Они молча и до поры неподвижно стояли, лишь иногда переговариваясь. Я словно проживала это заново. Тихо было. А потом кто-то крикнул, что ларечники поделят подарки между собой. И народ рванул. «Мужчина или женщина?» – уточнил мой собеседник. Все рванулись. Кричал кто? Раздраженно уточнил он. «Мужчина». Я в стороне стояла, не видела даже, откуда крикнули. «Хорошо, что дальше?» – поднял глаза от записей. Полиция пыталась их отогнать. Поливали водой. Потом все кончилось. Да я до сих пор это вижу. А вы что сделали? Сначала думала уйти, а потом поняла, что могу помочь. Вернулась. Горничную отправила за графом. И чем же вы можете помочь? Язвительно осведомился он у худенькой барышни с тонкими запястьями в кружевах неглиже. Немного изучала медицину. Отличить мертвого от живого точно сумею. Парировала я. Неужели? Язвительно уточнил он. Ложитесь. Он ошалел, но послушно растянулся прямо на ковре, а мне было настолько все это безразлично, что даже шутить не хотелось. Поэтому кратко и на подручном примере показала, где искала пульс, как осматривала зрачки, как пыталась проводить искусственное дыхание. Бесполезно. И все это вы. Он ловко для столь плотного телосложения поднялся одним движением. Хотя если присмотреться, он не толстяк, просто коренаст и несколько квадратичен, а так жира нет и мышцы неплохо развиты. Изучала у батюшки моего в имении по журналам, а еще у всех встреченных врачей. Чем больше с вами общаюсь, Ксения Александровна, тем меньше понимаю. Он первый раз за день позволил себе полуулыбку. Продолжим. Почему вы вообще туда поехали? Я русским языком говорила и вам, и графу о своих дурных предчувствиях. Должна же была узнать, чем все закончится. О предчувствиях. Очень нехорошо на меня смотрит. Михаил Борисович, это простая математика. На прошлой коронации население столицы было в полтора раза меньше, а площадь праздника – та же. У англичан же дети так погибли несколько лет назад. Да, не слышал. Искренне удивился Тюхтяев. И я вас попрошу в дальнейшем не распространяться о том, что вы ранее догадывались об этом несчастье. Да и вообще лучше рассказывать о любопытстве и героизме. Каком героизме, Михаил Борисович? Всхлипнула я. Вы там были? Вы их видели? Был. И видел. Уже спокойнее продолжил он. И настоял на пожарной команде, хотя и выглядел перестраховщиком. Но все равно. Получилось то, что получилось. Я никого не спасла. Я махнула ему рукой и отправилась за ширму, жалеть себя дальше. Мы не знаем, сколько людей погибло бы без предупредительных мер. Тихо проговорил мой собеседник. А так сколько? Спросила я, уже скрывшись в алькове. 700-800, не больше. Почти половина выжила. Но и сотни бы хватило для провала коронации. И что теперь? А теперь мы все работаем над тем, чтобы этот инцидент не омрачал торжества. Произнес еще один голос. Я выглянула, оценила вид графа и молча полезла в чемодан за лекарствами. Тот молча сел на обитую бархатом кушетку и прикрыл глаза. Его величеству доложили. Завтра чета навестит пострадавших, а сегодня появится там чуть позже. Жизнь не любит отклоняться от траектории. Нужен враг, прошептала я. О чем вы? Уставился на меня Тюхтяев. Если все оставить как есть, пойдут слухи, как с той козой. Если бы найти объяснение, не связанное с праздником. Великий князь не хочет заострять внимание. Отрезал граф и встал. Нам с Михаилом Борисовичем пора. А ты? Он остановил на мне тяжелый взгляд. Если будешь еще что-то предчувствовать, так и говори. Так я же. Прямо говори. Вечером все сделали торжественные лица и отправились на бал во французское посольство. Я сказалась больной, а графу намекнула, что не готова пока встречаться с Луи Агюстом. Дом погрузился в тишину. Вечером я помогла уложить детей, с ними как-то легче оказалось, а потом заперлась у себя. Вечер оказался на диво душным, открытое окно делу не помогало. Устя молилась в уборной, а я не могла избавиться от картин, которые вставали перед глазами, стоило их лишь прикрыть. Может, и зря я осталась дома, бал бы дал хоть какую-то передышку от кошмаров. Сейчас я бы ни слова не сказала Фахту, лишь бы только был рядом, хотя бы до утра. И даже на задворках усадьбы, пусть это и непристойно, заниматься любовью до пустоты в голове, не думать ни о чем, кроме партнера, в стрессах это помогает. Но его не было, равно как и цветов или записок. Упорно старалась не думать, что он лично мог участвовать в сдерживании толпы. Он же сильный, обязательно справится. Верно же? 19 мая, воскресенье. С утра началось настоящее пекло, продолжавшееся до вечера. В 11 часов пошли с семейством к обедне в церковь Рождества Богородицы наверху. Завтракали все вместе. В 2 часа Алекс и я поехали в Староекатерининскую больницу, где обошли все бараки и палатки, в которых лежали несчастные пострадавшие вчера. Уехали прямо в Александрию, где хорошо погуляли. Выпив там чаю, вернулись назад. В 7 часов начался банкет со словным представителем в Александровском зале. Разговоры после продолжались недолго. В 9:01-2 часа поехали вдвоем к Д. Сергею. Осмотрели их дом и пили чай с Викторией, Лудвиг и Д. Павлом. Напряженный день был у графа, но Ольга блеснула своим удивительным свойством игнорировать то, что ей не хочется знать. Даже почерневший от напряжения супруг не омрачал ее счастье. К сословным представителям наше семейство не относилось, но на правах губернатора и его жены чета Татищевых декоративно присутствовала всюду. К счастью, их чадам и домочадцам там делать было нечего. Я накручивала круги по двору на вороном жеребце, пытаясь сосредоточиться на мелочах, осанке, травинках, запутавшихся в гриве Шермана, числе пройденных шагов и где-то через час начала отпускать. Потом ко мне напросились дети, и вот мы вышагивали втроем, малыши на пони, я на своем монстре. И еще час прошел. Скоро до ночи дотяну, а там я уже бутылку подготовила, чтобы засыпалась хоть как-то. 20 мая, понедельник. День стоял отличный, только было очень ветрено и поэтому пыльно. поехали к обедне в Чудов монастырь. После молебна Кирилл присягнул под знаменем гвардейского экипажа. Он назначен флигель-адъютантом. Был семейный завтрак в Николаевском дворце. В 3 часа поехал с Алекс в Мариинскую больницу, где осмотрели вторую по многочисленности группу раненых 18 мая. Тут было 3-4 тяжелых случая. Пили чай с Д. Артхур и товарищ Ланищин. Обедали с мама. В 10:01-2 поехали на Генер. Губерн. Бал. После ужина вернулись домой в 2:01-2 часа. Присяга великого князя Кирилла меня особенно интересовала. Как никто другой в нашем доме я хотела увидеть своими глазами эту прелюдию маленького предательства. Этот человек первым из семьи наденет красный бант, а потом узурпирует управление домом в изгнании. И это же не свержение идейного противника, что объяснимо и вполне понятно у большевиков, например. Это нарушение клятвы верности, но храм Чудова монастыря не подал знака о грядущем клятвопреступлении, и празднества потекли своим ходом. Бал у великого князя оказался еще более блистательным, чем карнавала, и там мне удалось и потанцевать, и пофлиртовать, и даже выпить слегка. Некоторые лица моих кавалеров уже начали промелькиваться. Так я наконец познакомилась со своим несостоявшимся женихом, генералом Хрущевым. Солидный мужчина, этакий стареющий бонвиан, с некогда красивым породистым лицом, тройным подбородком, черными глазами, редеющими кудрями и парой пудов лишнего веса. Но выправка, осанка, блудливый взгляд, рост под 2 метра. С таким, пожалуй, горничных надо в Таиланде нанимать. Причем в Таиланде 2000-х, когда содержимое трусиков всегда представляет лотерею, иначе вечно беременная прислуга станет ключевой проблемой семейной жизни. Ах, прекрасная Ксения, я так счастлив наконец встретить вас лично. Кружил он меня в вальсе, совершенно недвусмысленно исследуя декольте. Здесь неплохо кормит, да и корсет способствует тому, что мои 1,75 превращались почти в тройку, что меня всегда радовало. Но не сейчас. Да, мой муж мне столько о вас рассказывал. Оказывается, еще ребенком он мечтал вам подражать в военном деле. Как бы еще вежливо послать? Да, трагическая утрата. Без особого сожаления промолвил он, продолжая изучать кружево на лифе. Но вы прекрасно справились со своей потерей. И жизнь сама подсказывает таким прекрасным юным женщинам блистать, любить и быть любимыми. Маслянисто-блистающие глаза чуть поднялись, ровно до моих губ. Силен был порыв 3 словами указать маршрут пешего похода, но ведь не поймет. А то да в честь моей несравненной красоты и соблазнительного банковского счета я еле сбежала. Пару танцев проторчала за занавеской, пока один из лакеев с выправкой спецназовца наконец не поинтересовался, все ли со мной хорошо. Замечательно все, отвалил бы уже любезный. Пришлось выходить и строить глазки впечатлительным юнцам. Да хоть черту лысому, лишь бы от генеральских толстых пальцев подальше. Федя, Федя, на кого ты меня оставил? Отчего не предупредил, что будет так мерзко? А Петенька еще сокрушался, что я лишена столичных балов. Да с ним было куда лучше, чем здесь, пусть и призрак бедности уже начинал переминаться у порога. 21 мая. Вторник. Встали поздно с чудным утром. Имел доклады Ванновского и Лобанова. В 11:01-2 поехали вдвоем к Ходынскому лагерю. У церкви были построены. Рота Павловского воен учил. 7-й гренадерский самогитский полк, эскадрон конно-гренадерского П и 1-й драгунский московский полк. После молебна все части прошли отлично. Все принцы присутствовали. Вернулись к себе в 11:01-2 и завтракали. В 3:01-4 отправились в Александрию, где гуляли и пили чай. Обедали у Лихтенштейна в Австро-Мундирах. В 10:03-4 поехали на бал в дворянское собрание, жара стояла ужасная. Остались недолго и, вернувшись домой, закусили вдвоем в безбелье. Сегодня по месту массового убийства устраивали парад. Не перестаю поражаться выдержке организаторов. Мало того, что за пару часов тогда вывезли все трупы и выстроили толпу так, словно ничего и не произошло, но спустя считанные дни по этому изрытому полю еще и солдат прогонит. Зато ошибки учли и обошлось без происшествий. На этот раз Тюхтяев практически держал меня на расстоянии вытянутой руки и пусть почти не разговаривал на отвлеченные темы, одним глазом неотрывно следил. Он что, ожидает, что я прямо вот рукой махну и все люди смешаются в кровавую кучу? Только хотела съязвить, как по странному блеску глаз поняла, что и этот вариант он не исключает. А ведь он пашет не меньше графа, морщин прибавилось в половину за эти дни, веки опухли, белки глаз испещрены красными ниточками. Что-то случилось, Ксения Александровна? Опасливо уточнил он, поймав мой взгляд. Нет-нет, коснулась его ладони. Неприлично, но в толпе кто увидит? Вы устали за этот месяц, хоть раз бы выспались. Конечно, это почти как Олимпиаду в Сочи устроить, только веселее. Без интернета, сотовых и автопогрузчиков. Потянулось было дотронуться до лица, но вовремя одернула руку. Это не Федя, он твоих порывов не поймет вовсе. Оставьте, Ксения Александровна, это, право, такие пустяки. С улыбкой отмахнулся от титанической усталости. Но лапку мою поднес к губам, причем не как обычно, а держа за кончики пальцев. Это что-то означает? Наверняка, но я эту азбуку до сих пор не освоила, а на балах любой флирт сворачивала в шутку. Минуты три думала, что делать, и как правильно реагировать, краснела и хлопала глазами, а тут уже моего спутника дернули с очередным поручением. Пока он кратко, но емко донес неудовольствие до конца, пока подошел еще один, другой, третий, все улеглось. Да и что я себе придумала? Этот та человек спецслужба. У него, небось, даже мыши в доме отчеты пишут по использованному сыру. Бал в дворянском собрании превосходил прочие. Сверкали драгоценности, мерились орденами мужчины и изяществом туалетов женщины. Я, наконец, встретилась с сеньором Карло. Доброго дня, графиня Ксения. Он прикоснулся к моей ладони. Я счастлив знать вас. Мы улыбнулись. Я, невинно, а он, проницательно. Даже в мои годы полезно порой встретить неприступную крепость. Продолжал он, выводя очередную фигуру вальса. Спасибо за цветы. Потрясающее воображение букет. Свернула я скользкую тему. Я улыбалась до боли в скулах и танцевала, танцевала. Что угодно, лишь бы в голове сохранялся этот звенящий шум. 22 мая. Среда. Встали рано и к 9 часов. Собрались все на Ярославском вокзале. Поехали в Троице-Сергиевскую лавру, куда прибыли в 11 часов. Митрополит встретил крестным ходом у ворот и повел нас в собор. Была обедня, потом молебен, по окончании которого Алекс и я возложили заказанный нами покров на раку преподобного Сергия. На балконе, как всегда, сели за митрополичью трапезу. Покуривши на стене, отправились в знаменитую резницу и затем в экипажах, в скит. Тут опять было угощение, из-за жары пили много меду. К 4 часам приехали на станцию и тронулись в Москву с образами, подношениями и массой изделий из кипариса. Духота была страшная в вагоне. Занимался с 6 часов до 8 часов. Обедали у мамы и рано разошлись по своим квартирам. В череде балов случился просвет, и мы с Ольгой наслаждались тихим вечером. Графа по обыкновению не было дома. «Ксения, вы все еще уклоняетесь от новых отношений?» Осторожно полюбопытствовала свекровь. «Скорее да». Я уговорила ее позаботиться о себе, и мы обе возлежали в ее будуаре с масками на лицах и обертываниями на ногах. Блаженствовали. Но почему? Она искренне не понимала, как можно выживать вне брака. Небось, своим уловом до сих пор гордится. Очень непросто встретить по-настоящему достойного человека. Николаев Владимирович и на всех точно не хватит. Улыбнулась я. С этим трудно поспорить. Завтра прием в английском посольстве. Думаю, это хорошее место, чтобы присмотреться к таким мужчинам. Обозначила цель Ольга и замерла охотничьей собакой. 23 мая. Четверг. Весь день было очень жарко. Утром имел доклады. Муравьева, Воронцова, Горемыкина и Сипягина. Завтракали у мамы с Ерни и Дуцка. В 2 часа поехали в городскую думу, где были собраны все дети городских училищ. Они очень хорошо пропели кантату под аккомпанемент оркестра консерватории. Было очень трогательно. Вернулись домой в 2:01 и скоро поехали в Александрию. Солнце пекло немилосердно. пили чай у себя в Кремле, читал. В 7 часов поехали на обед к английскому послу от Сонар. Я был в мундире с Цотс Грейс. В 9 часов вернулись домой. Через час начался бал в Александровской зале. Ужин подали в 12:01-2, и бал не затянулся позже 11:02 часа утра. Но хоть один европейский посол стал для меня открытием. Зато остальные гости незабываемого вечера здоровались как со старой знакомой. Ольга ошеломленно переводила взгляд с меня на Карла, Агюста Луи, американца и немца. Француз с искренним восхищением взирал на мои попытки изящно шутить, но более в любовники не лез. А я танцевала, щебетала и покрывалась румянцем. Даже американца расшевелила комплиментами по поводу его внешнего вида на коронации. «Вы не такая уж затворница, как хотели показаться», — заметила мне свекровь в перерывах между турами вальса. «О, это случайное знакомство. Господа Маффи и Монтебелло были столь любезны сопровождать меня на прогулках в Петербурге и очень ценят музеи, знаете ли, особенно юный маркиз». 24 мая. Пятница. Утро было довольно занятое, так как у меня были 4 министра с докладами с 10:01-4 до часа. Завтракали у Алекс с Генрихом и Фридрихом Августом Альденбургским. Жара стояла поразительная. В 2:01-2 простились с Элиардинунцием Папским. Осмотрели наскоро оружейную палату, в нижних залах которой японский принц Фушими поднес нам замечательно красивые подарки от императора и моего друга Сацума. Отправились в Александрию, где я отлично погулял под дождем. Нарвал массу ландышей для Алекс. Вернулись домой в 6 часов. Долго читал. В 8 часов обедали у мамы. Вечером поехали к Родолину на музыкальное собрание и спектакль. Играл Баркай, кот, мы видели в Кобурге. Ужинали и вернулись домой в 11:02 часа. И снова вечер дома, но на этот раз в тихом кругу только своих. Полагаю, это расширенная версия новогоднего маскарада. Дамы сплетничают, кавалеры флиртуют, но без огонька. Праздник постепенно выдыхается. Небось, у немецкого посла сегодня собралась вся тусовка, а я так и не поняла, что же тогда было и во что меня втравили. Николай Владимирович старается побыстрее улизнуть, прикрываясь делами, и я люто ему завидую. Тюхтяев вообще на глаза не попадается. 25 мая. Суббота. Второй день рождения дорогой душки Алекс, что она празднует в России. Дай бог, побольше таких дней в нашей жизни. К обедне пошло только семейство и все принцы. Завтракали в зеленой гостиной. Жара, кажется, еще увеличивается. У меня сидел Д. Чарлис Александре, потом принял наедине корейского посла и, наконец, Фердинанда с депутацией болгар, кот, поднесли огромный альбом. В 4 часа только удалось уехать вдвоем в Александрию. Пили чай там после прогулки. В 7 часов был большой обед в Георгиевской зале для дипломатов и иностранцев. Брожение в семействе по поводу следствия, над кот, назначен Палин. Пили чай у мамы. Вечером все было улажено. Уехали ночевать в Петровское. Ночь была дивная. Слегка просветлевший было граф вернулся мрачнее тучи. На мой молчаливый вопрос Ольга прошептала. Следствие передали графу Палену, обер-церемониймейстеру коронационных торжеств. Шикарно. Вот у кого учились бюрократы 21 века. Если следствие зашло не в ту сторону, его нужно поручить тому, кто и организовывал все торжества, уж он-то точно найдет правильного виноватого. До сей пор исследователем был Н.В. Муравьев, министр юстиции, человек великого князя Сергея Александровича. Обходя вопрос персональной ответственности, он, тем не менее, высказал то, что и так было понятно, организовывали все торжества питерские, они и проглядели вопрос опасности. Местная полиция, которую использовали только как безгласный инструмент, обеспечивала безопасность всех проездов и визитов, и успешно с этим справилась. Но это все никому не интересно. Теперь нужно найти виноватого, и вряд ли им объявят проспавшего смену жандарма. 26 мая. Воскресенье. Слава богу, последний день настал. Погода была идеальная и ужасно жаркая. В 11 часов сел на лошадь, а Алекс в шарабан с миссией Дудской, и мы поехали к войскам, которые стояли шагах в 300 от павильона против Петровского. Парад был во всех отношениях блестящий, и я был в восторге, что все войска показались такими молодцами перед иностранцами. Вернувшись в Петровское, сели завтракать, после чего простились со всеми чужими свитами. По дороге в Кремль встретили дочку, кот, везли в Ильинское. Опять принимали чрезвычайное посольство для их откланивания. В 7 часов был большой обед для московских властей и представителей разных сословий. Переодевшись, отправились на СТ и простились с мамой. Она поехала в Гатчино, а мы тотчас же в обратную сторону по Моск. Брест, ЖД, ДСТ, Одинцово, откуда в экипажах доехали до Ильинского. Радость неописанная попасть в это хорошее тихое место. А главное утешение знать, что все эти торжества и церемонии кончены. Выпив чаю, легли спать. Большой исход гостей из Москвы перегрузил все поезда. Я решила подождать еще пару дней, которые точно не делали погоды, прежде чем покупать билет. «Устя, хочешь погулять?» – спросила я утром. «Девушка границы чувствует лучше меня, да и лицо держать умеет. Как угодно вашей милости». И мы отправились на прогулку. Украшения с домов уже поспешили снять, но праздничные павильоны стояли на месте. Устя так и не захватила самого праздника, а самым ярким пятном коронации для нее оказалась давка. Поэтому мы отправились выбирать сувениры для Мефодия, Демьяна, Евдокии и Марфы. Потом я вспомнила о своем благодетеле и его челяди. Так весь день и прошатались по лавкам, да вневременным туристическим маршрутам. Красная площадь, храм Василия Блаженного, Москва-река. Нева красивее. Вдруг произнесла девочка, впервые озвучив собственное мнение относительно окружающих событий. Красивее. И дома вообще лучше. Да и фонтанка стала совсем родной, как Волга. Когда вернулись, Устю не было видно из-под пакетов. Даже детям леденцов накупили, хоть графиня и поджимала губы, а малышам петушки очень даже понравились. «Ксения, зайди ко мне, поговорим», – пригласил мрачный родственник. Я с трепетом вошла в кабинет и устроилась на стуле для посетителей. Ручки сложила, глаза потупила. «Скромна и мила. Ты куда сегодня пропадала?» «Прямо, папенька. Вот что ты за ягоза. Гуляла по городу». Заныла я. Из-за всех официальных церемоний я даже не успела разглядеть, сколько всего красивого построили. А павильоны какие? Особенно архитектора Шехтеля на Тверской. Его по-настоящему только сейчас рассмотреть можно. И на Лубянке тоже. Вы так все хорошо устроили. Да уж, лучше не придумать. Он чуть смягчился лицом. Взяла бы экипаж. Не делай это, снохе губернатора пешком ходить.